штабной палатке строго по одному принимают буров, и в ней же обитает сержант, переслуживший все сроки и тянущий лямку по инерции. Душевно вялый, немолодой, высохший, с замедленными движениями ревматика и въевшимся намертво индийским загаром, производит впечатление служаки, сделавшего карьеру преимущественно в канцелярии и собравшегося уже в отставку, но вот незадача война, вся его натура уже на пенсии, и главное, дождаться наконец, скинуть опостылевший мундир, старается не напрягаться лишний раз, будь то душевно или тем паче физически. Две солдатские потрепанные палатки четвертого срока службы, в которых обитает 17 вояк, грозных скорее своей многочисленностью, нежели чем иным. Тот случай, когда второй сорт не брак, будь нас чуток побольше. Обрываю эти свои мысли, потому как затевать длительную перестрелку не по мне, да и защита, пусть даже и заметно худшая, у британцев не только со стороны концлагеря. Въезд в долину перекрывают частично мешки, почему-то с одной только стороны, шлагбаум и колючая проволока в два ряда. Прорваться атакой можно, но бур атаки не любит, так что в принципе и да, вполне надежно, тем более для тыла. Какую-то часть бриттов можно пострелять со склонов, откуда мы за ними наблюдаем, но подумав как следует, оставляю эту мысль в сторону. Увы, но для прицельной стрельбы далеко. Штучный выстрел, быть может, но делать ставку нет, точно нет. Да и неизвестно, какие у них приказы, может быть, расстрелять или повесить в случае нападения мятежников. Слыхивали про такие случаи? Женщинам и детям ничего не грозит, но Мишка. В голове потихонечку вызревает план, невероятно авантюрный и рискованный, но за неимением десятка другого особо метких стрелков, пожалуй, что и единственный. Начало темнеть, и мы, стараясь не потревожить лишний раз растительности зверье, криком орущие при нарушении покоя, спустились в лагерь, где уже вовсю булькал на костре ужин. Немного крупы, коренья и много-много мяса. Очень вкусно. Папаша расстарался, и хотя обычно буры обходятся в походе вяленым мясом и сухарями, готовить в походе мужчины умеют. На меня поглядывают, чуя новости, но не спешу, говорить начинаю уже за кофе, тем паче чую, что спать нас сегодня ложится позднёхонько. Есть, дую в кружку, план, намётки скорее. Схема такая себе несложная и действенная, но обвожу всех глазами, суть в том, что для его выполнения нам потребуются стальные яйца. Зафыркали, фраза в переводе не нуждается, понятно интуитивно. Молчу, жду ответа. Решительно кивнул Санька Гриква. Переглянувшись, кивают буры, тут же вопрошая глазами о подробностях. Значит, так, не доезжая метров 20 до шлагбаума, остановили быков. Папаша, пользуясь моментом, невозмутимо достал трубку и начал раскуривать. По правую сторону от него, зайдя чуть вперед, переминаются Гриква, сбросившие дорогие их сердцу европейские одежки и стоящие в одних набедренных повязках с грузом за спиной, выглядят они точь-в-точь как провинившиеся слуги, особенно если не слишком разбираться в расовых особенностях местных уроженцев. «Ой-ой-ой-ушки!» — поежился брат, потянувшись лопатками назад и готовясь скинуть куртку. «Ждем, сидя в циновке поверх пушек с раскуренной сигарой в руке, шиплю я змей, ждем, Саня». Болезненного вида капрал, вышедший нам навстречу с двумя подчиненными, требовательно махнул рукой. «Стоять!» — запоздало пролаял он, пока рядовые навели на нас ружья. Папаша в ответ завел медленный разговор, мешая африканец с дрянным британским, вставляя в речь имена родца и чиновников капской колонии. Сморщившись, как от зубной боли, капрал заглянул внутрь, но увидел двух мальчишек на груди барахла, и ощутимо расслабился, рявкнув что-то солдатиком, опустившим ружья. В животе у него забурлило, и сделав отчаянное лицо, капрал дал знак проезжать, мелкими шагами засеменив назад. Не спеша, папаша сделал несколько затяжек, поделился с солдатами табаком, и только потом тронул вожжи. Заведя быков, он развернул их задом, будто готовясь сгружать привезенное к складской палатке, где уже сгрудилось несколько солдат. Санька тут же соскочил, откидывая задний полог, и взмахом руки подзывая их. Улыбнувшись рыжеватому молоденькому солдату с лицом вечного чмошника, заглянувшего в повозку, вжимаю сигару в запальное отверстие, и каменная дробь, да с близкого расстояния, сделала из них фарш. Оглушенный близким разрывом, я пропустил пару секунд, а когда очухался, успел увидеть присевшего за повозку папашу, выпускающего из магазинки пули с самой невозмутимой физиономией. Саньку, закружившегося с револьвером промеж палаток, подхватывающего на лету ружье из пирамиды, вывалившегося из-под повозки Корнелиуса, передергивающего затвор, и Вита, упавшего на четвереньки и склонившего голову. Выстрел из закрепленной на спине пушки смел двух британцев и штабную палатку, а Гриква уже вскакивал, а на четвереньки падал Гирт, выдернув из-под шкур карабин, включаюсь в веселье и не успев сделать выстрела, понимаю, что все, враги внезапно закончились. Это было, стараюсь не глядеть ни человечину, густо разбросанную по земле, легко. Мы мужчины, невозмутимо заметил Вит, слегка морщись при движениях, все-таки отбило ливер, несмотря на подстеленную под пушку доску и пару циновок. С остальными яйцами, широко улыбнулся Гирт, широко вздохнув похуделой грудью и сморгнув непрошенные слезы. Блишман оглядел выстроившиеся на площади команда его команда. 300 человек отборных молодцев, и это только пока. Потом будет того, а может даже и совсем два раза. Фима уже видел себя генералом с орденами, героически идущего по Одессе, на зависть всем, и особенно всяким, кто говорил разное. Да, за такое можно поступиться прибылью, особенно с надеждой на после войны. Героические карьерные мечты прервал Бургершал, вышедший из Фолксрада вместе с парламентариями на принятие присяги. И все-таки, почему, неожиданно спросил он Блишмана в наступившей тишине, мы, Фима хотел было сказать заготовленные умные слова, но его таки вдохновенно понесло, в лучших традициях привоза, только через высокое, видим народ праведный на землях обетованных, народ, который живет по книге, и имеет дерзновение говорить нет сильным мира сего, и стоять за правду вооруженной рукой. И он сглотнул и выдохнул жарко, на всю площадь, в каждое открывшееся ухо, мы хотим встать рядом с вами, и отражать нашествие врага, потому что так, правильно. А потом, он оглянулся на команда, обведя взглядом, те из нас, кто пожелает этого, осядет на освободившиеся от врага земли, и заживет так, как должно, по книге. Молчание и площадь будто выдохнула, а у некоторых буров увлажнились глаза. «Ой», — думал Фима озабоченно через несколько потом, закрывшись у себя в кабинете и делая вид через работу, «мне кажется, или я сказал такую себе красоту, шо вышла уже таки политика, ой вей». Зато, попытался приободрить он себе, «если это будет да, то я таки в истории практически в сказке. Осталось только сделать ее такой, где жили они долго, счастливо и богато». Глава 33. Мишка моргает воспаленными веками, щурясь на нас навстречу солнцу, время от времени прижмуривая их и распахивая вновь. В глубине его глаз, не веря в собственное счастье и отчаянное желание, что все это не окажется сном. Вы, и выдох счастливый, и плевать ему и нам на человеческое мясо под ногами. Шагнули, да и обнялись втроем, и долго-долго не распускали руки. Только три сердца бухали в разнобой, норовя проломить грудные клетки. Расцепились, когда буры уже растаскивали колючую проволоку в сторону, деловито собирая чужие трофеи, прежде всего оружие. Ну пусть не тот случай, когда нужно считаться такими вещами. Гриква ушли, как и не было, и упоминать о них, согласно уговору, нельзя. Не было и нет, а если кто и видел своими глазами, то обознался, вот. Такая себе политика с этнографией, которая хоть и любопытна, но лезть в нее с головой, становясь этаким Миклухом-Аклаем на здешний лад, ну никакого желания. А ежели без головы, то и оно этого буквально может осуществиться. Без понимания момента, но с дурным любопытством не к месту. Это только на первый взгляд, аборигены объевропейные, а на деле, за ними пастбища, пахотные земли и военная сила, не слишком шуточная по здешним диковатым местам. Политика здесь не проще, чем на Кавказе, а Гриква и бастеры, вполне себе козырные карты в здешних раскладах. Папаша, взобравшись на повозку, толкнул речь, надрывая глотку на все полторы сотни собравшихся, натягивая жилы на тощей шее и багровея лицом. Вот герои, слова его время от времени пропадали для меня, и попытавшись протереть уши пальцем, я уставился на подсохшую кровь, осыпающуюся чешуйками. Перепонки. Знать бы еще, что это, и насколько опасно. Подобно Иуде Маккавею 66. Собрал всех ревнителей Бога, голосина у папаши знатный, ну да здесь такое нормально, окоем, дарешься пока до напарника, да через стадо голов сотни этак в полторы, то-то глотка луженая станет. Слух снова пропал, но взгляды у собравшихся в нашу сторону самые благожелательные и уважительные, так что сделал на всякий случай вид бравый и скромный, как и положено хвалимому. Судя по пунцовеющему Саньке и гордому нами Мишке, Вроде как и да, хвалит. Мы вроде как и со всеми, но чуть с краешку, не ввинчиваясь в толпу чужих для нас людей, едко пахнущих потом и болезнями. Затем пели псалмы, и Мишка со всей серьезностью, а мы с Чижиком и не так, чтобы очень, но показываем когда. После псалмов на повозку влез Корнелиус, закатив проповедь, и судя по взглядам буров, зашло, да еще как, закончилась проповедь, и сразу буднично все, деловито. Бабы взялись кашеварить из найденных припасов, наводить какие-то жидкие болтушки. Мужики, знамо дело, за оружие да за инструменты, ну и так, любопытствовать. Инвентаризация трофейного оружия не заняла много времени. 9 винтовок Лимитфорд, из которых одна пришла в полную негодность от картечи. 12 винтовок Ленфилд, и почти 3000 патронов к ним, почему-то преимущественно россыпью. В палатке лейтенанта нашлось 2 охотничьих карабина, весьма недешевых, и 3 револьвера, один из которых, украшенный перламутром и больше похожий на игрушку для светской дамы, озадаченные буры пустили по рукам. Саблю за оружие не посчитали, но Санька вытребовал себе законный трофей. Так себе, констатировал он пренебрежительно, проверив сталь и сделав пару взмахов, металл качественный, а баланса толком нет, да и в руке плохо лежит. Над кроватью повешу, не сдержал он сурового вида, расплываясь в совершенно мальчишеской улыбке. Там и уже есть, осталось только щенка бульдога 67, подразнил я его. Ай да, брат раскраснелся, додумав недосказанную цитату. Да я разве против, у меня пошел откат после боя, и настроение дурашливое до глупости, главное, ты сам понял, чего хотишь. Да я-то да, вздохнул он прерывисто, а она, Надя еще девчонка совсем. Трофейное оружие, все до последнего ствола, разобрали буры, причем по здешней патриархальности, исключительно мужчины. Я закусил было губу, и вознамерился набычиться и вмешаться, но Мишка успел уцепить меня за локоть. Не лезь, тихохонько сказал он, подтягивая назад, все равно не послушают. Войско наше приросло численностью, но вот грозность под сильным сомнением. Мужчины в лагере сплошь или престарелые, или пораненные. Отощавший Мишка, часто моргающий воспаленными глазами и явно не отошедший еще на здешних скудных харчах от легких ранений, на их фоне вполне себе бравый вояка. И они никак с нами собрались, я-то думал выцепить Мишку, да и уйти тихохонько через горы кружным путем. Долго, но надежно и почти полностью безопасно, с поправкой на неизбежные случайности. Втроем, да не спехом, избегая лишних встреч, оно вполне себе и действенный план. Планы мои споткнулись о местные реалии, и после речи о Маккавеях народ воспринял все несколько буквально. Дескать, пойдут избранные Богом, войско грозная религиозность буров, она иногда удивительно не к месту. Сделал мысленную пометку, что Айзек Рейткер недоговороспособен, потому как изначально уговаривались, что по окончанию операции он выделит нам 3 верховых лошадей, и будем уходить отдельно. А теперь, значится, так глаза отводит, как и не помнит такого. Дабы не наговорить всякого сгоряча, отошел в сторонку и поглядел, как копают ямину для британцев. В живых никого не осталось, всех дурниной покрошили, энда. Не спросишь даже, когда у них смена, или там пополнение, подвоз припасов. Неудачно получилось. А другой стороны, чего боженьку-то гневить? Живы, целы, Мишка свободен, что еще надо, уйти бы отсюда целыми. Место для могилы выбрали помягче, чтоб не утруждать себя, и как это водится в Африке, легкая земля без особых каменьев, оказалась насквозь пропитанной ходами землероек, бурозубками, червями, многоножками и крохотными змейками. Едва ли не каждый взмах мотыгой перерубает пополам какую-то извивающуюся гадоту. Ведрами для курей набирать можно. Самое то для бриттов, мстительно сказал подошедший Мишка, ткнув в бешено извивающуюся многоножку носком ботинка, знал бы ты, так хреново. Ну, он покусал потрескавшуюся губу, особой жесточи не было, но паек скудный, а списаться с родными на предмет помощь провизией, одежда или хоть лекарствами запрещено. Такое, знаешь, цивилизованное скотство. Нецивилизованного тоже хватает. Мишка поймал мой взгляд на папашу, суетящегося у повозок, и вздернул бровь. В нескольких словах объяснил всю суть, но к моему удивлению, брат не стал возмущаться, только похмыкал чему-то своему. «Забудь», — сказал он наконец, — «тот случай, когда что не сделаешь, все плохо. Я хаем, могу потом словами перемолвиться с нужными людьми в нужном месте, и будет у Рейткера моральный долг. На безрыбье и рыбу раком, нехотя соглашаюсь с Пономаренком, но все равно раздражает. Если бы без платы, на одном патриотизме взялся. Забудь, еще раз повторил брат. Ну или если хочешь, дяде Фиме скажи, он ему деловую и прочую репутацию подпортит. Картечницу нашли. Добежал до нас Санька, ковырявшийся вместе с трофейщиками, ай да. Двухствольная картечница Гарднера, устаревшая и изрядно ненадежная, без треноги и всего-то с парой сотен патронов, по здешним условиям пусть и не вундервафля, но вполне себе оружие. Гадать, почему она оказалась в ящике под бамбуковыми жердями, можно долго, но у лейтенанта уже не спросишь. К повозке приделать, а? Вопросительно посмотрел на меня Санька, чтоб как с пушкой при нужде. Ну можно, соглашаюсь с ним, только надо предусмотреть возможность палить не только с повозки. Пока Санька объясняет бурам, что я слесарь не из последних, иду ковыряться в куче трофейного металла, на ходу придумывая возможные эрзац-станины. Несколько буров, не чуждых кузнечного искусства и знаний механики, взялись помогать. В десяток рук сделали нехитрый вертлюг с раскладывающимися распорками, продырявив коловоротом дно повозки и укрепив отверстие металлом. Установили картечницу, отстреляли на пробу несколько патронов, правя заодно прицел. Нормально. После обеда общее собрание, на котором постановили отложить выход на завтра. Повозок у нас всего три, папаша и две британских. А упереть надо продовольствие на всю толпу, до пяток обезноженных и полтора десятка тех, кто еле-еле ногами шоркает, от возраста или без кормицы. Благо, быки и лошади не то что в избытке, но есть, так что взялись делать легонькие повозки с запасными колесами из трофеев. За недостатком колес и ненужности излишней крепости, воски делали самые простые. Бамбуковый каркас, обшитый полотном, два колеса сзади, а спереди повозка жердинами опиралась на бычье ярмо. Набежали тучи, и порывистый ветер сбросил на нас тяжелые капли дождя. 15 минут ливня, когда вода бросается ветром со всех сторон, и все, снова солнышко, только ручьи по раскисшей земле текут. Снова закипела работа, а у меня в голове засело почему-то, как ветер повозки двигал, будто игрушки детские. Одна, почти готовая, обтянутая уже полотном, даже подлетела, к счастью, невысоко, гвоздем в башке момент этот, и будто я не я, а руки сами потянули бамбучины, а потом, ощущение полета, краешком этак, но, теперь я знаю, как, делал, именно такой, самодельный, на спор, причины спора уже не помню, да они и не важны, набросав чертеж, и с трудом не то вспоминая, не то вычисляя заново нужное соотношение площади и веса, я мотанул головой братьям. Крылья, отвечаю на незаданный вопрос, увидите. Эфу, тихохонько выдохнул Санька, и выставил вперед ладонь, останавливая Мишку. Незаметные, как им кажется, переглядки, и вот мы в четыре руки делаем с Чижиком каркас, а Пономаренок, наш бравый партняшка, уверенно кроит лейтенантскую палатку плотного шелка. Буры косятся, но не лезут, а уже вырубаю из жести кольца нужных размеров, скрепляя места стыков, и на всякий случай, веревочками. Дольше было обшивать каркас полотном, но бурские женщины то ли от любопытства, то ли в знак благодарности, взялись помогать, и за пару часов до заката дельтаплан был готов. Ну, сердце колотится отчаянно, бежим вместе, а когда скажу, отпускайте. Ага, то есть поняли, отозвался Санька, на лице которого начало проявляться понимание, что может быть, я и не дуркую после контузии. Разбег наш с пологого склона, смотрели, наверное, все буры. Отпускай. Поджимаю ноги, и воздух мягко подхватывает парусиновые крылья. Руки неуверенно пытаются вспомнить, как надо управлять неуклюжим летательным аппаратом, а в голове – эйфория. Впрочем, скоро закончившаяся. Пролетев пару сотен метров, я так и не поймал восходящие потоки, и приземлился, гася скорость бегом. Оборачиваюсь, и вижу Корнелиуса, несущегося галопом на неоседланной лошади. На морде лица, восторг неизбывный, как у человека, узревшего чудо. За ним буры, братья все вперемешку, в глазах сияние небесное. Назад дельтаплан несли чуть не полсотни человек, настолько всем хотелось прикоснуться к небу. Снова разбег, подживаю ноги, вдевая их в петлю, и лечу. И это не сон, подо мной Африка. Крохотные фигурки людей машут руками, а у меня, счастье, небо будет нашим. Ору я истошно, а на глазах слезы. Глава 34. Круша африканскую твердь, мотыги мерно вгрызаются в землю, зарываясь все глубже. Раз за разом вытягивается кожаное ведро на веревке, и красноватая глинистая земля высыпается на растущий отвал земли. Наконец могильщики выбираются из глубокой ямины и садятся на отвалы, закуривая трубки. Глаза сухие и, кажется, даже умиротворенные, но это только кажется. Кто сам не хоронил близких, умерших от болезни или злой бескормицы по весне, никогда не поймет. Короткая молитва, проповедь, пение псалмов и маленькое тело Клааса, зашитое в парусину, опускается на протянутые руки. «Никогда, наверное, не привыкну», — вздрогнул Санька, заслышав шорох осыпаемой земли, отворачиваясь с прикушенной губой. «Не первая смерть после освобождения, и, скорее всего, не последняя». Первым умер старый Франц с вытекшим от побоев глазом, все радующийся, что умирает свободным и просящим похоронить его непременно на пригорке. Потом Стейн укусила какая-то ядовитая членистоногая гадота, и хотя обычно от укусов этой гадоты не умирали, но женщине, ослабленной длительным недоеданием, хватило. Теперь вот четырехлетний Клаас в лагере еще маялся животом, да так и не отошел. Тяжело уходил, долго искричался весь, а под самый конец исхрипелся. «Так вот, я тут подумал», — начал Санька после ужина, да и замолчал, отвлекшись на мысли. «Ну, Ась, а о маскировке подумал?» Брат подбросил дровишек в костер, и пламя, затрещав искристо, начало облизывать смолистую толстую ветку. У бриттов вон, поначалу все в красных мундирах были, а сейчас шалиш. В хаки переодеваются от бурских глаз, прицеливание чтоб затруднить, да и так, не высмотришь уже колонну издалека. Ну и, он взглянул на меня остро, я тут за небо подумал, это ли тадла твоя, она грязно-белая, так что сразу и не заметишь. Точнее, он захмыкал весело, щуря глаза от дыма, даже если глаза заметит, мозги не поверит. Ага, весело отозвался Мишка, люди не летают, и точка. Вот, Санька вздел указательный перст, снисходительно кивнув Пономаренку с видом гимназического учителя, и некоторое время они весело пихались, сталкивая друг дружку с бревнышка, о чем это я, а, и если немножечко помочь, раскраской, а, контуры разлохматить, например, одни белее, другие серее, чтоб не треугольник твоей литодлы в небе виднелся, а такое себе облачко рваное, для обману глаз, тогда и мне что-то шить надо. Угу-угу, еще раз повторил Мишка, меря меня взглядом, сейчас и начну. Охота тебе глаза трудить у костра, охота или нет, рассудительно отозвался брат, а надо. Сам постоянно примочки к глазам после каждого полета прикладываешь, а тут, тьфу, тебе ж, по сути, два мешка балахониста сшить, делов-то. Пойду ба по задачу, поднялся Санька, они тутишие, наверняка ведь красят ткани, не могут не знать нужных трав. Поутру подошел ко мне папаша, выбранный в капитаны каравана, как местный имеющий соответствующий опыт. Взгляд такой себе между виноватым и задиристым, когда человек осознает, что не прав, но и виноватым себя не считает, и как бы выпячивает, что если бы вдруг еще, так же поступил бы. Дернул губой на мое невставание с бревна, но смолчал, присев рядом с кружкой кофе и тощей лепешкой в руках, поверх которой лежал кусище мяса фунта на полтора. Помолчали, подавили друг дружке нервы. Я после его нарушенного слова перестал вести себя как бурский малолетка, равно как и Санька. Ну а что, для маскировки, так больше и не надобно, а ради уважения так разве только к возрасту, но, Зась, не уважаю. Мишка же я не сразу понял его слова насчет переговорить и повлиять, а он, на минуточку, авторитетный боевой офицер, притом не назначенный, а выбранный в команда, что для европейца, а тем паче малолетки, такое себе аво. Собственно, даже и не аво, а единственный пока, прецедент, и в лагере потом, из обмолвок буров, уверенно себя поставил и мал-мала британцев построил, что и вовсе, не каждому дано. Мягко говоря, для меня-то он по-прежнему тот самый застенчивый хромоножка, вздыхающий нагоняющих мячик футболистов. А оно вишь ты, как интересно вышло. На деле же, офицер, притом настолько для буров свой, насколько это вообще возможно. Будь у него опыт вождения именно караванов, хрен бы там рейкеру капитанство бы обломилось. Папаша наш не из последних людей, но среди освобожденных есть народ поавторитетней. Вылез он отчасти как местный, то бишь знающий местность до последней сурочьей норки, а отчасти, как освободитель. Но ни я, ни Корнелиус не намерены скрывать и не скрываем, что план по освобождению мой. Такая вот у нас в караване ерундистика, с высокими отношениями, сложно закрученная. К полудню надо будет решать, куда поворачивать, неспешно сказал папаша, кусанув мясо. «Взлечу», отвечаю после короткой паузы. «Посидели так, поели не то чтобы хлеб переломили, но, вместе. Может и в самом деле моральный долг и все такое, надо будет уточнить у брата, что это вообще такое в понимании буров». Трое мальчишек, выслушав Рейкера, унеслись вдаль на рысях, разведывать подходящую площадку для подлета. Я же забрался под ХМ, Литадлу, прячась от солнца. Совестно немного вот этак, чуть не в паланкине ехать, а куда деваться. Ветрище на высоте аж навеки выворачивает, и без очков типа шоферских, зась. Пялиться-то надо вовсю, навстречу ветер, на насекомые, ете их насекомьих мамаш. После первого полета глаза промывал, да с примочками лежал. Вот и сейчас, лежу, пока Литадлу вместе со мной тянут по вельду три бабьих силы. А куда деваться? Переть-то я могу, сила в ногах есть, а вот глаза поберечь надо. Вслепую же по вельду тащиться, так это не до первой норы или кочки, так до второй. Вот барствую, разбег, пускай, поджимаю ноги, вкладывая в лямки, и ощущая всеми крылами, как меня подхватывает ветер. Литадла моя тяжеловата в управлении, и вот ей-ей, есть там что править и переделывать. Но потом, а пока так, как есть, ибо работает, не тронь. В полевых-то условиях, на высоте довольно холодно, и если бы не надетая заранее одежка с преизбытком, да мешковатая братова парусиновая шинелка с ногами, так и совсем бы зазяб. Несколько минут набираю высоту, кружа вокруг да около каравана, и старательно примечая все-все, начинаю кружить по кривым спиралям, охватывая все большую и большую территорию, и остро жалея об отсутствии фотоаппарата. Такие кадры. Но вот ей-ей, в притории понаделаю, придумал уже, как и что. Единственная заковыка, так это выставить нужное расстояние, но и то, решаемо. Горы, ущелья, складки местности и самомалейшие ручейки ложатся в голову, и я уже поворачиваю было назад, когда замечаю тонкую колонну в походном строю. Британцы, да полуроты людей, шесть нет, все-таки семь повозок, все верхом. Драгуны или полноценная кавалерия, с высоты не видно, а снижаться не хочу. Пару минут трачу на запоминание и уточнение, привязку к координатам и соотношение масштабов. С высоты расстояние сильно инше виднеется, так что помимо опыта из прошлой жизни, пытаюсь соотноситься с фигурками пасущихся буйволов, к примеру, кружанув, возвращаюсь назад, и подлетев к каравану, начинаю снижаться. Круг, еще круг, ветер игриво подхватывает Литадлу, и вместо мягкого приземления, бегу на отбитых пятках, снижая скорость. Литадлу подхватывают за бамбучины, не давая опуститься на качкастую землю. Отношение к ней, да и отчасти ко мне, у буров самое трепетное. Сперва, глазами своими наблюдали человека в небе, притом вроде как по наитию, то бишь несомненно с Божьей помощью, в чем никто не сомневается. Да и практическая польза сразу пошла, несколько взлетов всего, а маршрут поправить, навести охотников на стадо антилоп, вставших в распадке самым неудачным для себя образом, уже немало. Да полуроты, еще раз повторяю старейшинам. Раф Ваннактроп кусает губу, Рейкер чуть крепче стискивает желтоватыми зубами черенок трубки, Виннер невозмутим. Склонившись над картой, бурно обсуждают, где именно находятся британцы. Увы, но карту буры читают так плохо, что почти никак. Казалось бы, охотники и пастухи, а вот поди ты. В голове курс географии держать могут, а вот соотнести нанесенные на бумагу кроки, сделанные по всем правилам науки, хрена. А ведь, казалось бы, знакомые насквозь места. Наконец, делают привязку карту к своим заскорузлым мозгам, и в глаза читается явственное облегчение. Мишка, внимательно слушая мои поясняющие ответы, поднимает руку, и буры, ни разу не стеснительные, только что ругающие друг дружку только что не по матушке, замолкают. Что значит «репутация»? Мимо нас они никак не пройдут, и значит, нужно принимать бой. Идем навстречу, фора у нас от 6 до 4 часов в худшем случае. Устраиваем засаду. На лицах старейшин, вспомнивших было ну хотя бы о возрасте и открывших у жертвы для возражений, проступает задумчивость. Засады они любят, умеют, практикуют. Пушка, брат задумывается ненадолго, установим здесь, на безлесном склоне. Ойли, вылезает у меня, именно, кивает он, улыбаясь по-котячьи, подвоха на голом склоне они искать не будут, проедут спокойно. А у нас, полно времени и есть буры, которые и к горным работам привычны, и охотники, первые в Африке. Неужели замаскироваться не сумеют? Старейшины захмыкали, запушили бороды. Эти, понял я братову игру, смогут. Ну вот, чуть улыбнулся Мишка, подмигивая Чижу, взявшемуся рисовать нас, а заодно и погреть уши, сколько там еще пороха. Фунтов 70, подобрался папаша, мигом почуяв интересную возможность. Замечательно, Рейкер расцвел от улыбки брата, отчего я мысленно присвистнул, вот же вырос мальчик, людей строит, как так и надо, сколько сможем собрать за короткий срок. Буры заспорили, а потом как-то раз, и скачут уже верховые туда, готовить артиллерийские позиции, да намечать лучшие места для стрелков. Быть ему генералом, посулил Чижик, глядя вслед Мишке, вот помяни мое слово. Британская колонна в походном строю втягивает в узкую лощину, протянувшуюся меж крутых склонов. Порядка 60 человек в конном строю, 7 на козлах, и сколько-то там в повозках. Выглядывая из щели, стараюсь не пялиться слишком уж пристально, зная по опыту, что взгляд можно почуять. Капитан многовато для маленького отряда, не молодой, и сильно не молодой, как бы не выдернутый из резерва, куда ушел лет этак 10-15 назад. А значит, смутно припоминаю, что по британским законам, офицер, призванный на службу из резерва, поступает на службу с понижением в звании. Но это не точно. Целый майор, выходит, однако, рядышком молодой второй лейтенант, еще один офицер ближе к середине колонны. Патруль по всем правилам, конный разъезд, опережающий колонну на полмили. Проехали. Ловлю себя на том, что начал грызть ногти, и спешно выдергиваю их изо рта. Ну, британцы проезжают мимо голых склонов, покрытых редким низкорослым кустарником, да чахлой травой. Дальше почва не сплошь глина с каменьями, и растительность вполне себе пышная. Самое то для засады. Но не вьются над деревьями потревоженные птицы, не шевелятся ветки буры. Подготовив себе укрытие, вот уже 2 часа без движения, так, что и фауна местная подуспокоилась. Пусть ждал, но выстрелы все равно прозвучали неожиданно. Сидел слетели офицеры и сержанты, возничие повалились на козлах, вжимают леющий фитиль, не забыв на этот раз заткнуть предварительно уши и отрыть рот. Выстрел. Несколько фунтов каменной дроби, да с расстояния всего-то 15 метров, это дымно. В унисон прозвучало еще 4 пушечных выстрела, и безлесные склоны заволокло густым дымом, тут же почти рассеявшимся на протяжном ветру. Установленные наискось, пушки собрали кровавую жатву. Кто там ранен, кто убит, выпускаю пулю за пулей, и с такого расстояния не промахиваюсь. Выцеливаю только ближних, тех, кто может как-то. На дороге, месиво из человечьих тел и конских туш, бьющихся в агонии. Выстрел, руки тянутся за патронами. Отбиваю летящий в грудь штык и качусь по склону, пытаясь подняться. Санька влетает во вражину обеими ногами, отбрасывая в сторону, и ведомой инерцией, пробегает в самую гущу британцев. Тонкая фигурка начинает свой танец, уклоняясь от штыковых выпадов и отражая их ударами трофейной сабли. В правый клинок, в левый револьвер. Секунды. Успеваю добить подранка ножом в шею, нашариваю патроны, и нету. Выпали, пока катился по склону, и у британцы, тоже. Ай, краткое, бля. Подхватив трофейное ружье, криком заглушаю страх и бросаюсь на выручку брату. Двое, лучше, чем один. Выпад. Капрал умело уклоняется, но поскальзывается на трупе товарища и падает, всплеснув руками в тщетной надежде уцепиться за воздух. Увидев дикий взгляд Саньки за свою спину, пригибаюсь, и его револьвер ставит точку в жизненном пути немолодого британского солдата с натруженными руками горняка. Развернувшись на распоротой брюшине бритта, воющего на одной ноте, впечатываю приклад в колено молодого мужчины в щегольском френче, какие любят здешние искатели приключений, выскочившего из воска с револьвером, и тут же, коротким коле, штык вошел под подбородок, и до самого мозга. Успеваю перехватить револьвер убитого, сделать 2 выстрела, и все, британцы закончились. 4 пленных, хотя зачем они нам, но вот положено, да и нету буров озверения, даже после концлагеря. Женщины перевязывают раненых врагов и обихаживают своих. Я не лезу, ибо научен уже. У нас погиб только старый Альберт Бахюсин, не получив ни малейшей царапины. Сердце. Но все равно, смерть в бою. Достойно, пожалуй, это тот нечастый случай, когда не ощущаю печали. В неполные 90 уйти вот так, многие позавидуют. Трофеев много, наконец-то вооружены все способные держать оружие, и даже если это женщины и десятилетние дети, это серьезно. Они все равно, буры. Одна повозка подпорчена, и похоже, безвозвратно, добрая четверть лошадей убита, еще четверть ранена, но все же, мы с Санькой в сборе трофеев участия не принимаем, отмываемся поодаль, в протекающей мутноватой речке, грязища, кровища, говнище, выглядим мы, да и чувствуем себя, как два упыря, мерзко и жесткий отходняк после боя. Саньку потряхивает, но вижу это только я, да подошедший Мишка, чистенький, насколько это вообще возможно после долгого перехода и лежания в засаде. Трофей, протягивает он мне медальонные документы от того непонятного, твой коллега, как оказалось, Уинстон Черчилль, газета Morning Post. Мелькнуло в самой глубине что-то похожее. Глава 35. Наши, выдыхаю на земле встречающим, спешно отцепляя с пояса страховочные тросы, скидывая шинелку. Не отходя далеко, начинаю делать кроки на подсунутом планшете, сев прямо на пыльную землю, скрестив ноги по-туркски. Техники из наземной команды, косясь любопытно, спешно утаскивают литодлу на повозку, проверяя ткань на разрыв, обомбучены на трещиноватость. Необходимости в починке пока не возникало, но в теории, готовы они к любому сюрпризу. Наши, подняв на миг голову, повторяю подошедшему Мишке, дорисовывая кроки без излишней спешки, из Европейского легиона. Ручаться не буду, но кажется, из команды Дзержинского, то бишь первый сарматский в европейской классификации. Вот здесь, тыкаю карандашом в кроки, и надо мной склоняются физиономии командиров, столкнулись с британцами, по виду совершеннейшие ополчения из Капской колонии. Так, Ваннактроп по извечной своей привычке начинает жевать нижнюю губу, обнажая желтоватые зубы, поредевшие после концлагеря. Численность – около полусотни наших и сотня бриттов. Ну то есть сейчас бриттов меньше, поправляюсь я, и прямо-таки всей кожей чувствуя, какое облегчение сейчас у буров. Я так понимаю, веду карандашом по карте, сарматы их переиграли. Разведка получше поставлена, ну и вообще, вояки толковые, с нормальной выучкой. Подловили на марше растянутую колонну. Сверху хорошо видно, прерываюсь для пояснений недоверчиво сощурившемуся Венеру, бриттские трупы так в колонне и легли, как шли. Кивок, и я продолжаю. Наших меньше было, но порядка 20 ополченцев они сразу выбили, в походном еще строю. Десятка полтора-два чуть погодя, да и сейчас у них тактическое положение лучше. Бритты огрызаются, но отходит во отсюда, буры как завороженные следят за карандашом, а зацепиться им не дают. Поправьте, если я ошибаюсь, и Мишка склонился над картой, водя перстом, они либо вот по этому маршруту отходить станут, либо... Так, каркнул Виннер, закивав и достав из кармана трубку, это только кажется, что в Вельде много путей. Все закивали глубокомысленно, потому как это только бушмен гололожопый свободен идти на все стороны света. Росы лизнет, ящерку сожрет, и тем напоенный сыт бывает. А когда ты на лошади, да тем паче не в одиночку, все иначе. Вода нужна и много, а еще проходимость дорог для лошадей, наличие для них годящей травы на маршруте и так далее. Огневой мешок, предлагаю я, воспользовавшись паузой, пойти навстречу, да встать вот здесь. Аккурат с одной стороны холмы обрывистые, а с другой рощица акациевая тянется. Подготовить позиции, и нахрапом уже не возьмут, а выход картечницей перегородить. Дельно, отозвался брат мгновенно, только перегораживать не будем. Золотой мост, коротко пояснил он, видя мое непонимание, и я полыхнул ушами. Сам же рассказывал ему о такой воинской стратегии, и на тебе, крыса, загнанная в угол, может быть опасной, разъяснил Мишка для буров, оставим им мнимую возможность для бегства. К чести буров, уклоняться от сражения никто не думал, хотя засады они любят, умеют, практикуют. Тем паче, уязвленное после плена самолюбие требует умастить елеем побед душевные раны. Если бы африканеры были знакомы с милыми североамериканскими обычаями, бриттские трупы щеголяли бы не только отсутствием личных вещей и сапог, но и скальпов. Повернули караван в нужную сторону, а детали плана обговаривались на ходу. Засев в поскрипывающую повозку, заспорили о мелочах, и как это бывает у африканеров, в качестве аргументов нередко приводились такие веские доводы, как длина родословной и заслуги предков, ну и крепость в вере, куда ж без этого. Мишка морщится еле заметно, но не перебивает. Включенный в число командиров, я вместе с ними в повозке, то и дело уточняя и вспоминая. Пологи откинуты спереди и сзади, но горячий воздух недвижен и влажен, вплоть до душности, отчего я обливаюсь потом и дышу чаще. Пахнет немытыми телами, больными зубами, табаком и почему-то зоопарком. К человеческой нечистоте примешиваются пряные запахи вельда, на выходе давая что-то душное и гнилостное. Вошки еще, почесавшись незаметно, ловлю понимающий взгляд брата и вздыхаю. К полудню вышли на искомую позицию, и, выслав вперед конную разведку, принялись готовиться к бою. Перво-наперво выбрали позицию под картечницу, не забывая при том о ее невеликой надежности. Поставили аккурат на краю акациевой рощи, обложив бруствером и накидав для пущей годотности камней вокруг. Не то что конница ноги переломает, тут и пешком если идти, под ноги придется глядеть. Нарубленным колючим кустарником перегородили проходы в акациевой роще. Без особых изысков, ровно так, как это делают в вельде, огораживаясь на ночевке от хищников. Напоследок соорудили брустверы, уже с ясной неохотой и не выше, чем по пояс. Папаша, сидя неподалеку с ружьем на изготовку, все вздыхает и печалится о потраченном порохе. Сейчас бы еще фунтиков этак с десяток, и то-то славную можно было бы стрелядлу соорудить. Наконец прискакали разведчики, вздымая копытами красноватую пыль. Гонит. Выдохнул главный из них, мальчишка лет 8, гордый участием в самонастоящей войне, и своей в ней героической ролью, как заорали морга. Да в сабли. Ух. Он спохватился, и приняв серьезный вид, как и полагается почти взрослому буру, степенно рассказал подробности виденного. Переглянувшись и похмыков многозначительно, будто и правда много поняли, разошлись по позициям. Ожидание боя высушило губы и глотку, заболели глаза от нежелания моргать, но вот наконец раздался рокот копыт, из пологого холма покатилась бритская конница. Коней нахлестывают так, что и знатоком быть не нужно, чтобы увидеть панику. Эр-раз, и оступившийся конь кубарем покатился по склону, ломая себя и седока. И правда ополчение, довольно констатировал я, прижимаясь к прикладу щекой и выжидая, пока первые всадники доскачут до условленного места. Рядом сопит сосредоточенно Санька, и это мерное сопение почему-то успокаивает. Защелкали выстрелы, и передние ряды будто споткнулись, создавая затор, а с холма вытекают все новые бритты, сталкиваясь с закружившимися на месте товарищами. Посылаю в это месиво пулю за пулей, и от горячечного азарта не всегда попадая. Хоть и близко они, всего-то сожжениях в 70, а такой хаос на дороге, такое мельтешение рук, ног, голов, вздыбленных коней и валяющихся на земле человечьих и конских тел, что и не передать. Пальба, ржание, крики агонии и ярости, боли и ужаса. Без надобности стрекотнула картечница, видимо, стрелку захотелось принять участие в бою, а не сидеть в засаде. Выстрелы, разрывающие тела пополам и отрывающие конечности, стали для англичан последней каплей. «Сдаемся!» Послышался надрывный крик навеки сорванной глотки, «Сдаемся!» Недружные поначалу крики слились в единый хор, и стрельба прекратилась. Под прицелом винтовок и грозно поводившей стволом картечницы, бритты выбирались из человеческого фарша, складывая в сторонке винтовки и сабли, совершенно сломленные. Немного осталось полтора десятка человек, это если считать раненых, добрая половина которых не переживет и суток. Мишка тут же устроил короткий допрос, кто, откуда, с какой целью. Дико глядя на командующего степенными бородачами подростка, британцы накручивали в своих головах невесть что, отчаянно пугаясь. Хозяйственные буры, немало не смущаясь кровавой гекатомбы, полезли растаскивать тела, обзаводясь трофеями. Одна из женщин, потянув за приглянувшийся сапог, вытащила его вместе с оторванной картечницей ногой и откинула раздраженно в сторону. Подобное мародерство нельзя одобрить, но невозможно и осудить. Добрая половина бывших заключенных щеголяет бог весть в чем, а самая большая проблема как раз в отсутствии обувки. Ботинки не по ноге, подвязанные бечевкой, как норма. Некоторые щеголяют в воняющей сыромятине, которую не так-то просто выделать в походных условиях. Мы же с Санькой, брезгуя до рвоты таким несомненно важным делом, да и не слишком нуждаясь в трофеях, поднялись на гребень холма, куда уже подъезжали дзержинцы. «Ну здорово, котяра!» Ухмыльнувшись, поприветствовал я командира. Окрестности Дурбана зачистили мало не под ноль, степенно рассказывал котяра устроившимся вокруг буром, усевшись со всем удобством на нагретом солнцем валуне, и подбирая слова на голландском и немецком, убитых мало, но поместье пожгли. Он зажмурился сладко, и буры заухмылялись в бороды, перемигиваясь и пхаясь локтями. А ну да, они ши сами всю свою историю воюют, так что рассказ котяры им не только елеем на сердце, но и насквозь понятен. В город, друг зашарил по карманам, примолкнув, и один из бородачей понятливо поделился трофейной сигарой, подкурив заодно. «Благодарствую», — кивнул друг, окутываясь клубом дыма. «В город тоже пробрались, Сэм, Сэмми». Через ряды буров и европейцев протиснулся тощий техасец с лицом потомственного уголовника, скалящийся во все свои два десятка прокуренных зубов. «Сэм, расскажи-ка, как ты в город пробрался?» «В город», — он осклабился, и начал рассказ, поминутно подмигивая, откашливаясь и отхаркиваясь. История его звучала, как сказка Шахрезады, очень, очень похабная и кровавая сказка. Но склады сгорели, развел руками котяра в ответ на недоверчивые взгляды буров, и в глазах мужчин появилось задумчивое выражение. С таким примеряется на себя чужое приключение, и, судя по африканерам, примерялось с трудом. «Отморозок», — отозвалось подсознание. «Много убили британских солдат». Протиснулся вперед, задал вопрос давешний мальчишка-разведчик, чувствуя себя вправе стоять сегодня с взрослыми. Крепко сжатые кулачки прижаты к груди, взгляд горит жаждой подвига. «Моя рота около 200 британцев», — тотчас отозвался друг, и вот ей-ей незряшная оговорочка, понятая взрослыми. «Целящий в тебя не имеет возраста и пола», — отозвался Корнелиус, занявший в отряде место пастора, и африканеры согласно загудели. «Ну да», — кривовато улыбнулся котяра, потом изгоном пошли через Наталь, отрекань. Это он замолк, подбирая слова, и я поспешил перевести. «Да», — сдвинув шляпу на затылок, кивнул Иван, как метлой прошли, подметая разрозненные отряды. «Это слухи еще пошли, сбились в атару, а так 10, много 20 человек, дважды и вовсе без выстрелов обходились, в сабли брали». Он наскалился коротко и хищно, в глазах мелькнуло что-то очень темное, тут же исчезнувшее. «Надолго ли? Мы пленных допрашивали», — продолжил он, как ни в чем не бывало, так те в один голос говорили, что двинулись на помощь родне в Дурбане. Энда не всегда своей, но всегда командирской. Спешили спасти плантации. Лицо его прорезала саркастическая ухмылка, и, дернув подбородком, Иван указал на пленных, копавших могилы своим павшим товарищам. «Вон», — ядовито сказал он, — «плантаторы». Глава 36. «Да-да», — рассеянно отозвался Максимов, не отрывая головы от документации. Подняв, наконец, голову, он часто заморгал и протер красноватые, воспаленные от постоянного недосыпа глаза. «Владимир Алексеевич», — осторожно осведомился он, наконец, вставая навстречу. «Он самый, Евгений Яковлевич, он самый», — радостно отозвался чисто выбритый и вкусно пахнущий Гилеровский, захватив руку и тряся ее, а затем, не удовлетворившись этим, обнял подполковника, закружив по комнате. «Решил своими глазами повидать, за что воюют мои мальчишки», — зажурчал Гилеровский, не выпуская руку, да и приехал собственной персоной, и не один, извольте. С хохотком подхватив подполковника за талию, он перенес его к распахнутому окну. «Вот», — с гордостью расправив усы, констатировал Владимир Алексеевич, — «мои молодцы, ни много, ни мало, а 70 человек один к одному. Я, знаете ли», — зарокотал он в самое ухо, наклонившись самым доверительным образом, и не думал даже, оно само как-то. «Вечно у вас все само, Владимир Алексеевич», — вздохнул Максимов, знакомый с ним не первый год. Гилеровский радостно заулыбался, будто услышав изысканный комплимент. «Я, видите ли», — снова зарокотал он, — «из Москвы выехать не успел, а уже почти десяток человек в отряд напросились». «Да каких? Охотники, военные бывшие, а?» Выпятив грудь, Владимир Алексеевич полюбовался на своих молодцев с видом полководца, ведущего смотр гвардии. «В Одессу не успел приехать, как еще нагнали, да-с, ну и в Одессе, тут уже разный народец подоспел, потому как репутация». «Вижу», — вздохнул Евгений Яковлевич, пристально разглядывая пресловутый разный народец, ощутив внезапно холодок в кармане. Машинально охлопав его, он кашлянул смущенно и достал портсигар, якобы его и искал. «Благодарю», — не чинясь, Гилеровский взял предложенную папиросу и прикурил, окутавшись клубом ароматного дыма. «Я все больше нюхательный, но иногда и не прочь побаловаться». «Местный табачок, верно», — подтвердил благодушно Максимов, — «буры заядлые курильщики, а в здешних благодатных краях знатный табак вызревает. Ничуть, скажу я вам, не хуже кубинского». «Вы не тревожьтесь», — заметив взгляд подполковника на новоприбывших, отозвался Гилеровский, — «народец здесь всякий есть, это верно, но не совсем уж хаем, всякой твари по паре. Откровенных тварей и тварюшек отсеяли сразу, есть, знаете ли, чутье на подобную публику. Да и знаю я одесситов, а они меня. Если кто и помышляет чем, то разве что аферами и честной контрабандой. Честный, поперхнувшись дымком, качнул головой Евгений Яковлевич, несколько успокоенный словами старого знакомого. Да, расправил плечи Гилеровский, и контрабанда может быть честной, если бы. Господь с вами, Владимир Алексеевич, замахал на него руками Максимов. Помню я вашу позицию по этому вопросу, помню. Не согласен, да, есть такое, но помню. До самого конца войны пообещали держать в узде свои наклонности. Стукнул себя в выпеченную грудь Владимир Алексеевич. ХМ, я так понимаю, по окончанию он и они развернутся, иронически поинтересовался собеседник, приподняв слегка бровь и выпуская дым колечками. Разумеется, будто бы даже удивился Гилеровский, но уверяю вас, государству они будут на пользу. Сложно с этим согласиться, дернул головой Максимов. Евгений Яковлевич, голубчик, Гилеровский аж руками всплеснул от переизбытка экспрессии, вы же бывший жандарм, и забыли азы своей профессии. При любых раскладах настоящего мира здесь не видать еще с десяток лет. Даже при полнейшей победе буров можно ожидать как минимум торговой блокады со стороны Британии, а мне ли вам говорить, как важны в такой ситуации становятся люди, способные провести утлые челны с контрабандой мимо сторожевых катеров. Да уели, согласился Максимов с улыбкой, привык мыслить имперскими категориями. Только, изволите видеть, Гилеровский тщетно попытался сделать виноватый вид, в то время как его распирало от гордости, есть небольшая заковыка. Молодцы сии решили выбрать своим командиром меня. Он развел руками, и в светлой просторной комнате вмиг стало тесно. На усатом его лице через виноватый вид проступала довольная улыбка, комкаемая в гримасах скромности. «Не вижу никаких проблем, Владимир Алексеевич», — благосклонно кивнул подполковник, — «военный опыт у вас есть, тем более и воевали в пластунах. Я так понимаю, планируете вспомнить былое?» «Безусловно», — крутанул ус Гилеровский, да и народ подобрался самый подходящий. «Где остановились?» Поинтересовался Максимов, в чем нуждаетесь, не извольте беспокоиться, Блишманно заботился, отмахнулся Гилеровский, как от чего-то несущественного, и подполковник только крякнул, крутнув шеей. Леди Смит никак не изобилует свободными квартирами, несмотря на исход большинства жителей, с полным пансионом на ближайшую неделю. Я вещи в свои комнаты закинул, ванну принял, побрился, да и сразу к вам. Комнаты, ванна. Максимов почувствовал себя несколько уязвленным. Подумать только, он один из первых людей в гарнизоне, с трудом нашел себе жили с достойными условиями, а тут какой-то блишман. Выбросив из головы охранительскую неприязнь к мятежному бывшему подданному, развернувшемуся на чужбине излишне широко, он подвинул к себе чернильницу и выписал Гилеровскому пропуск и документы ассистент фельдкорнета. «В ближайшую неделю-две побудет со своими людьми в городе», деловито сказал Максимов, вручая бумаги, немного муштрые и знакомство с африканскими реалиями вам не помешает. «Угу», – рассеянно отозвался Владимир Алексеевич, с любопытством изучая документы, «а мальчишки мои где?» «Соскучился, знаете ли». Начало темнеть, и темнокожий босой официант прошелся по залу ресторана, зажигая керосиновые лампы с видом человека, на которого возложена великая миссия. «Масса», – извиняющимся тоном сказал он, приблизившись к нашему столу и снимая висящую над ней лампу. Сосредоточенно пыхтя, подкрутил фитиль и достал из кармана белоснежного фартука массивную зажигалку. Крутанулось колесико о кремень, и в белках глаз чернокожего служителя отразились огоньки пламени. «Масса», — улыбнулся он с видом человека, выполнившего не иначе, как важный религиозный ритуал, и удалился наконец камергерской походкой. «А у меня таких 200, — с тоской сказал Корнейчук, мельком глянув вслед служителю, зябко поежившись от наступающей ночной прохлады и накинув на плечи куртку. Некоторое время молчали, наслаждаясь местной выпечкой с молоком, и глядя на пляшущих у огня ночных мотыльков. Защитная сетка не дает им обжечься о горячее стекло, но среди этой причудливой махнокрылой братьи нашлись свои хищники, и на наших глазах разыгрываются полные драматизма сцены. Чуть погодя под высокими потолками заметались маленькие летучие мышки, стремительными тенями появляющиеся и исчезающие. Этакие соколы ночи, страшненькие и притягательные одновременно. Забавно, безразличным голосом сказал Николай, прикрыв ладонью кружку с молоком от насекомых, я думал, что когда стану взрослым, то непременно буду курить трубку и пить вино. Не хочется, неа. Мотнул он головой и усмехнулся, пара боев, и приходит понимание, что не хочу ни под кого подстраиваться. Хер, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь 68, вылезла у меня. Коля расхохотался, утирая слезы, и очень скоро вся наша вялая умственная усталость ушла, как и не было. Послышались шуточки в одесском стиле, и на смех начали было оборачиваться посетители, но заприметив за столом четырех офицеров, лезть с приятельством не стали. «Как дела в Южной Родезии?» — поинтересовался я у Николая. Тот фыркнул и некоторое время молчал. «Каша», — сказал он наконец неохотно, — «матибели и ндибели восстали, но вояки из них сами знаете. В 92-м матабеле, имея 80 тысяч копейщиков и 20 тысяч стрелков, вооруженных современным на тот момент огнестрельным оружием, были наголову разгромлены на своей территории. Противники, 750 человек родезийской полиции и около 1000 белых ополченцев. Прямая граница с германскими колониями», — веско добавил Мишка, с неохотой отодвигая от себя нелезущую уже выпечку, «и здесь уже начинается большая политика. Большой такой пряник перед носом кайзера и германских промышленников. Южная Родезия де юре не относится к землям Великобритании, а является владениями британской южноафриканской компании РАЦА. Частная собственность британских граждан священна», — дополнил я, «но все-таки меняя священна, чем земли короны». «Угу», — кивнул Пономаренок, откинувшись на спинку стула и широко зевая, «не факт, что буры смогут переварить национализированные компании РАЦА и же с ним на землях Трансваля, а тут кусок куда как побольше. Для элементарного развития придется допускать иностранный капитал, смекаешь, а как, сусликом замерчишь, это что война?» «Ну война или нет, это не нам решать», — рассудительно ответил Мишка, «но по мне, если будет большая драчка, то лучше пусть европейские государства за колонии дерутся. Здесь, а не там, не дома. В колониальные войны нас если и втащит, то разве что краешком. Не по нашим зубам пирог». Ресторан начал заполняться, и причудливые тени заплясали колдовские пляски, изгибаясь под невероятными углами. Начали подходить знакомцы на поздороваться и перемолвиться парой слов, и разговор за большую политику пришлось прервать. Сперва от нас оторвали Мишку по штабным делам. Раз, да два, и вот за соседним столиком фельдкорнет Пономаренок проводит импровизированное то ли совещание, то ли штабные игры. Санька выцепился как художник. Очень вежливый член Фольксрада, приехавший в Ледисмит по делам, клещом вцепился в брата, уговариваясь о работе. Накинул куртку, и разом стало теплышко и славно, такое себе уютное гнездышко посреди многолюдной и странной африканской ночи. Пришли тягучие мысли о том, что помимо Германии в земли Южной Родезии непременно должна вцепиться и Франция, потому как куш слишком велик. И буры, если не дураки, должны добиваться совместного протектората этих стран. Франция больше тяготеет не к Англии даже, а против Германии, захватившей не так давно Эльзас и Лотарингию, но можно, даже если не вцепиться в родезийские ресурсы, соблазнившись британскими посулами на иной кус, то все равно, время, договориться промышленникам и дипломатам, когда на кону такой куш, будет ох как непросто. 5-7 лет отыграть, пока серьезные игроки делят добычу, сварится из-за территории и зон влияния, а за эти годы много можно успеть да хотя бы подготовиться к грядущей войне. Будет у буров разумная иммиграционная политика и взрывное развитие промышленности и экономики, вполне достижимое при таких колоссальных ресурсах, смогут выстоять, не выиграть, но хотя бы проиграть с наименьшими территориальными и человеческими потерями. А может быть, тряхнув головой, выбил из головы геополитические глупости, как там у великого поэта: «А каждый мнит себя поэтом, видя бой со стороны 69. Матабели с бичуанами сцепились», — глуховато рассказывает Коля, чуть наклонившись вперед. «В последней войне Цвана 70 на стороне британцев выступили, и вот теперь матабели им мстят». В голосе фаталистичность, легкий пока что налет цинизма, не въевшегося до самых глубин души. «Противно, так», — рот его прорезала кривоватая усмешка, — «принцип меньшего зла. Какие уж там свары у матабели и бичуанов были в давние времена, бог весть. Да и не тянет разбираться, ежели по совести, больно уж история их легендарная, врака на враке сидит и эпосом с пафосом погоняют. Просто», — он усмехнулся еще раз, — «вовсе уж криво, есть свои и чужие, вот и все. А вы-то как с Борей туда влетели?» «А это забавно было», — оживился Коля, — «после госпиталя, а, ерундистика, не бери в голову. Меня по виску чиркануло, краешком, но лихорадка привязалась. Да видишь, ничего серьезного, только шрам красивый остался, как у германских буршей. А баркипуля в ляжку вошла, тоже, в общем-то, ничего серьезного, но на костыле не повоюешь. Ну, он прищурился усмешливо, вспоминая с явным удовольствием, выздоровели уже почти, и сцепились в кабаке с уитлендерами. ХМ наваляли знатно. Такое, хохотнул Корнейчук, знаешь ли, приятное воспоминание. Удачно разодрались, энда, а оказалось, что свидетелем нашей драчки стал Неймонда. Он как раз тайно прибыл в приторию на переговоры. Вождь Матабеле, угу, свидетель ли свидетель, увидел и забыл, а нет. Нас к девиту после госпиталя командировали, делегатами связи от Европейского легиона. Координация совместных действий и все такое. Столкнулись там с Неймандой, и он тебе в голову втемяшил, что это знак. Посланники богов, съехидничал я. Ну, Коля захмыкал, але ушами, но отмолчался. Погоди-ка, они тебе, случайно, девственниц не подсовывали, для улучшения породы, обоим, он покраснел вовсе уж кипяткова, но все ж таки усмехнулся, только знаешь, не для разговоров. Ладно, ладно, пообещал я с легким сердцем, а сюда чего, от гарема сбежал, и от него тоже, засмеялся Корнейчук, но все больше по хозяйственной части. Неймонда узнал, что я лично знаю Блишмана, и вот, он развел руками. Иди ты, ага, заулыбался Коля, он у них там, походу, станет божеством, отвечающим за снабжение и хозяйственную деятельность. Дела, а, в полном охренении провожу пятерней по отросшим волосам, человек при жизни в пантеон богов войдет, а, вся молдаванка нет, вся Одесса от зависти кипятком усыться. Слушай, он улыбнулся смущенно, мне морфин кололи, пока в госпитале лежал, ну и виделось всякое. Я потом на это всякое стихами записал, вроде и бред. Давай, ехали медведи на велосипеде 71, с чувством начал Корнейчук, а за ними кот, задом наперед. Знаешь, а здорово, да серьезно, здорово. Скажешь тоже, засмущался он, еле уговорил не бросать, вот же человек, а, слушай, Коля наклонился ко мне и зашептал азартно, мне такое рассказывали, есть якобы такой бур, парнишка еще совсем, но англичан перебил, тьму, и все больше голыми руками да саблей, а у самого, ну не царапинки, такой, дескать, ярый в бою, что местные его медоедом 72 прозвали, знаешь такого, а,